Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, что ты рано встаешь, голосисто поешь, деткам спать не даешь. Теремок. Стоит в поле теремок-теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Как по полю-полю мышка бежит, у дверей остановилась и пищит. Пик-пик-пик, пик-пик-пик, пик-пик-пик, пик-пик-пик. Кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто в тереме живет? Никого в тереме нет, никто мышке не отвечает. Залезла мышка в теремок, стала жить-поживать, песни распевать. Пик-пик-пик, пик-пик-пик, пик-пик-пик, пик-пик-пик. Стоит в поле теремок, теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Уж как по полю лягушка бежит, у дверей остановилась и кричит. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет? Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка, а ты кто? Я, лягушка-квакушка. Иди ко мне жить. Прыгнула лягушка в теремок, стали они жить-поживать, песни распевать. Пик-пик-пик, пик-пик-пик, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Стоит в поле теремок-теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Как по полю-полю зайка бежит, у дверей остановился и кричит. Чук-чук-чук, чук-чук-чук, чук-чук-чук, чук-чук-чук. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. А ты кто? А я, заяц, на горе увертыш. Иди к нам жить. Хорошо, приду. Прыгнул заяц в теремок. Стали они вместе жить-поживать, песни распевать. Пик-пик-пик, пик-пик-пик, ква-ква-ква, ква-ква-ква, чук-чук-чук, чук-чук-чук. Стоит в поле теремок-теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Уж как по полю лисичка бежит, у дверей остановилась и кричит. Тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. Я, заяц, на горе увертыш. А ты кто? А я, лисичка-сестричка. Иди к нам жить. Сейчас приду. Забралась лиса в теремок. Стали они теперь четверо жить-поживать, песни распевать. Пик-пик-пик, пик-пик-пик. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Чук-чук-чук. Чук-чук-чук, тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв. Стоит в поле теремок-теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Как по полю-полю серый волк бежит, у дверей остановился и кричит. У-у-у, у-у-у, у-у-у, у-у-у. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет? Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. Я, заяц, на горе увертыш. Я, лисичка-сестричка. А ты кто? А я, волк, из-за куста хватыш. Хм, иди к нам жить. Залез волк в терем. Стали они все вместе жить-поживать, песни распевать. Пик-пик-пик, пик-пик-пик. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Чук-чук-чук, чук-чук-чук. Тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв. У-у-у, у-у-у. Стоит в поле теремок-теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Уж как по полю медведь бредет, у дверей остановился и ревет. Уф, уф, уф, уф, уф. уф, уф, уф, уф, уф, уф, уф. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет, кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. Я, заяц, на горе увертыш. Я, лисичка, сестричка. Я, волк, из-за куста хватыш. А ты кто? А я, медведь, тяпыш-ляпыш, всех вас давишь. Как навалился Мишка на теремок, так теремок и рассыпался. А все звери разбежались. Стал медведь их ловить, да никого не поймал. Где ему такому косолапому?